Глава 9. Данте. 7 лет назад. «Я не понимаю!» Я раздраженно посмотрел на Невину. «Провидица служила мне уже несколько веков. Во всем Инферносе не найти никого лучше и надежнее ее». Даймон с даром видеть будущее, эта черноволосая красавица, являлась незаменимой частью моего двора и моей советницей, как правило. Однако в данный момент ее предсказание не имело никакого смысла. Она несла бред и ожидала, что я поверю ей на слово. «Та, что в свете рождена, темнотой благословлена». Что это должно означать? «Невинно». Вздохнул я, откинувшись на спинку массивного кожаного кресла, пока провидица неотрывно вглядывалась в ониксовый кристалл. «Я вижу это, повелитель», — настойчиво прошептала она. «Спасение нашего мира или его погибель?» Глаза Невины стали молочно-белыми. Зеленый цвет радужки полностью исчез. Даже спустя 500 лет это зрелище все еще вызывало у меня тревогу. «Та, что в свете рождена, темнотой благословлена. Навеки в чистоте свобода божества». Рассеянно бормотала она, словно находилась не здесь, а где-то в другом месте. «От красного и золотого протянутся к ней нити. Несет любовь и радость, но прежде всего — гибель». Ее голова дернулась, и жуткие глаза уставились на меня. «Ты истину найди, и взгляд тотчас прозреет от облаков, от птиц, так близко к своей цели». Я вскинул руку в вопросительном жесте. Я сидел в башне Невины уже час, а она повторяла те же слова. Снова и снова. Кроме того, что устал от этого, я понятия не имел, что она пыталась сказать. «А можно чуть менее загадочно?» Невина покачала головой, и в ее глаза вернулся привычный зеленый оттенок. С золотыми и желтыми вкраплениями. Глаза, как у ночной хищной кошки. «Я провидица, повелитель». Отвернувшись от кристалла, она налила себе стакан воды. Жадно сделала глоток и посмотрела на меня, выгнув брови. Я провел рукой по лицу. Грубые мозоли царапнули по трехдневной щетине. Проклятие. Как же я устал. И утратил самоконтроль. То, что постепенно начали замечать не только Рорк и Амида. Тогда дай мне совет, хоть маленький намек. Я король. Короли не умоляют никогда. Однако я был королем, прижатым к стенке, а потому бросил умоляющий взгляд на провидицу. Я хорошо знал Невину. Угрозами от нее ничего не добьешься. Более вероятно, что она поможет, если я взову к нашей дружбе. Может, нас и связывали прагматичные отношения, из которых мы оба извлекали выгоду, но нельзя провести вместе несколько столетий, не испытывая друг к другу ни малейшей привязанности. Невинно. «О, проклятье, Данте!» Она осушила стакан. Затем снова обратила взгляд на кристалл, как будто он мог подсказать, что делать. Для меня черный монстр, вделанный в круглый стол в центре комнаты, выглядел как мертвый камень. Красивый, но бесполезный. Однако для Невины он означал все. Он служил катализатором для ее магии, ключом к ее знаниям. Поэтому его охраняли так же строго, как и саму провидицу. Я лично за этим следил. «Вы должны открыть Тенебрис», — наконец проговорила Невинна. Вот теперь она полностью завладела моим вниманием. Я сел ровнее. «Зачем?» «Откройте врата». Тенебрис закрыт уже много лет, и на то есть веские причины. Когда-то давно я мог открыть врата и пойти петель. Ничто бы не прорвалось сквозь них, только я решал, кто пройдет через портал с обеих сторон. Волна горечи нахлынула на меня при мысли, что теперь это невозможно. Голос Невинны стал более настойчивым. Во взгляде, которым она меня одарила, мелькнула жалость. Сжав кулаки, я почувствовал, как в венах гудит огонь Инферноса. «Откройте врата и пройдите через них, повелитель. Тогда вы найдете то, что ищете». «В мире людей?» «Исключено. Магия, а значит, и мы не были там желанными гостями. Проклятые ведьмы об этом позаботились. Вопреки их предположениям, мы, даймоны, совершенно не заинтересованы в том, чтобы проникать в их мир сквозь врата. Уже много веков там не было ничего, что могло бы нас прельстить. Ни магии, ни сражений, ни заслуживающих внимания сокровищ. только смертные, испугающие короткой продолжительностью жизни. Люди сами себя прокляли, забыв, кем являются. И точно не я буду тем, кто напомнит им об этом. Я заставил Эду Варгас поверить в то, что она выиграла в битве со мной. А на самом деле это я ее перехитрил. В то время как я мог в любой момент снова открыть врата, магия ведьм оставалась ограниченной. Ни один из ковенов не мог представлять для нас угрозы. «Повелитель?» «Да, да, ладно!» Выругавшись, я встал. «Открыть Тенебрис и пройти в тот мир, говоришь?» Невинно кивнула. «Доверьтесь мне». Доверие — это как раз то, что давалось мне нелегко. Я оценил Невину и в любой момент поручился бы за нее. Но доверие... К таким вещам в Инферносе не относились легкомысленно. С другой стороны, сколько раз Невина ошибалась за те века, что служила мне? Ни разу. Благодаря ее информации я предотвращал зарождающиеся восстания и боролся с преступностью. Я защищал врата, спасал каменные реки и подарил своему народу множество щедрых урожаев. Она помогла мне выжить, и я это ценил. Невина снабжала меня сведениями, а взамен я давал ей крышу над головой и защиту. Провидцы были вымирающим родом, и не меня одного интересовали умения Невинны. На невольничьем рынке в Хайшуне, недалеко от огненных земель, за нее дали бы приличную сумму. Мы оба это знали. Она нуждалась во мне, а я нуждался в ней. Глубоко задумавшись, я отвернулся и посмотрел на закат в окно круглой башни. Солнце заливало город, и горы за ним сияющим красным светом. Город в огне. Чудесное зрелище. Зрелище, которым я хотел бы наслаждаться еще много веков. Проклятье. Невинно проследила за моим взглядом, и внезапно я почувствовал ее руку на своем плече. Осторожное касание, словно провидица не была уверена, можно ли ей ко мне прикасаться. «Повелитель», — прошептала она. «Данте, ты должен идти». Возможно, на меня повлияла настойчивость в ее голосе или сработало мое любопытство, но через 2 часа я стоял перед Тенебрисом, повелевая вратам открыться. Веками я заставлял ведьм верить, что они защищают Тенебрис и при желании могут управлять им так же, как и я. Какое заблуждение. Тенебрис подчинялся только мне и никому другому. Амида, Рорк и я тщательно отбирали даймонов, которые проходили через врата последние несколько веков. Все они были предателями и преступниками. Их появление держало ведьм в тонусе. Они отправлялись на охоту, после чего устраивали празднества, а нам не приходилось пачкать руки. Так или иначе, это позволяло ведьмам чувствовать свою силу и превосходство. И подобное меня забавляло. Забавлял масштаб их невежества и высокомерия. Насколько я помню, моя фамилия Инфернос, и больше ее не носит никто. Эда Варгас и ее дружки по ковену даже тогда не могли со мной тягаться. Что уж говорить о ее потомках со слабым духом и разбавленной кровью. Еще во время заключения пакта я посоветовался с Невинной и не разочаровался. Будем надеяться, что она и сейчас не ошибается. Врата передо мной бесшумно открылись. «То, что вы ищете, находится за этими вратами. Вы это почувствуете». Так звучали ее последние слова перед моим уходом. Амиду я в это не посвятил, но Рорк был в курсе. Я велел ему оставаться в крепости, и все же ощущал его мрачное присутствие в лесу слева от себя. Не оборачиваясь, я поприветствовал его поднятым средним пальцем и шагнул через проклятые врата. Единственный ничем не примечательный шаг привел меня в мир людей. Данте Инфернес в поисках. Да. А чего именно? В поисках чего-то или кого-то, что навсегда изменит мою судьбу и судьбу Инферноса. Когда Невинна рассказала мне о возможном спасении, о выходе, я почувствовал надежду. Но ее запутанные слова раздражали, хотя внешность Невинны говорила, что она в самом расцвете сил. На самом деле она была стара, очень стара. Ясновидение как-то влияет на того, кто им владеет. Это бремя ее тяготило, призналась она однажды в минуту спокойствия. Невинна не жила ни в настоящем, ни в прошлом, ни в будущем. Она жила во всех возможных версиях нашего мира. Всех миров. Миров, о которых я и не подозревал. Прошлое, настоящее и будущее. Все они реальны. И все же ни одно из них не являлось правдой. Одно решение могло изменить все. По крайней мере, я на это надеялся. Инферносу необходимо чудо. Мне необходимо чудо. Без особого энтузиазма я закрыл Тенебрис за своей спиной и шагнул на темную поляну. Ирландия. Прошло несколько десятилетий с моего последнего визита, но, судя по всему, я ничего не пропустил. Этот мир пах так же, как и тогда. Землей, лесом и смертностью. Смертью. И ощущения вызывал такие же, словно впустую растраченный потенциал. В старые времена, когда даймоны еще поддерживали связь с ведьмами, появился новый вид. Он обещал новые возможности, но с тех пор, как эти возможности притушили, значимость мира за вратами этого мира для нас резко уменьшилась. Я оставил поляну позади и вошел в густой темный лес. Север, юг, восток или запад. Таковы мои варианты. Мой выбор пал на север. Некоторое время я шел вперед и вдруг понял, что наслаждаюсь окружающей тишиной. Я позволил себе сделать глубокий вдох и расправил напряженные плечи. Возможно, этот мир все-таки пах не только растраченным потенциалом и смертью. Именно детали пробудили мой интерес и странным образом успокоили. Нотка хвойного аромата. Мох. Освежающий запах ручья неподалеку. Туман, который висел в воздухе, и на рассвете оседал росой на лесной подстилке. Нельзя не признать, что в созерцании ночного леса есть что-то умиротворяющее. Я посмотрел на небо. Глубокое, черное, с россыпью белых точек. Ведьмы и даймоны могут отличаться друг от друга, но звезды, освещающие наши миры, одинаковы. Я хорошо это помнил. Последние несколько десятилетий отняли у меня много сил. Я делал все, что мог, отдавал все, чем обладал, но Инфернос. Вдруг я запнулся. Что это? Я почувствовал магию. Нахмурившись, огляделся. Север. Я определенно шел на север. Внимательно осмотрев пространство вокруг, я убедился, что по-прежнему один. За исключением парочки оленей, грызунов и сов, наполнявших ночь своими криками. Рядом не было ни души. Это территория зимних ведьм. А в этом мире сейчас октябрь, а не декабрь. Я пошел по магическому следу, бесшумно приближаясь к его источнику.